Глава 50. В общем, замена определенно была лучше предыдущей версии, в чем я и поспешила заверить разобиженный ящик. «То-то же!» — проворчал он. «Эта одежда настроена для наилучшего выполнения твоей миссии и будет всячески тебе помогать. А ты еще нос воротила». «Ну нет, так дело не пойдет. Он нужен мне в качестве союзника, а не врага. Значит, продолжаем нахваливать. Еще ни разу у меня не было такого надежного напарника, как ты. Могу с уверенностью заявить, что ты не уступаешь мне в профессионализме». «Правда? Не шутишь?» — польщенно уточнил ящик, тут же забывая о своей обиде. Я с облегчением выдохнула. «Ну что ж, похоже, конфликт улажен». «Ну вот, я же говорил». Его речь прервалась широким зевком. Даже странно, как у него не отвалилась крышка. А через мгновение ящик просто отключился. Красные глаза потухли, а крышка с грохотом упала на место. «Эй!» — позвала я. «А полотенце и халат?» Но ящик даже не отозвался. В этот раз, похоже, он вымотался полностью, истратив на мои просьбы весь свой магический резерв. Видимо, на большее его не хватило. Придет ли он в себя? Надеюсь, да. Обидно будет лишиться такого союзника. На всякий случай я еще несколько раз отходила и подходила к ящику, приближаясь вплотную, но он не просыпался даже от прикосновения к крышке. Что ж, пожалуй, я и так получила от него много неожиданных бонусов. Грех жаловаться. Конечно, можно было еще попросить какую-нибудь еду, но сейчас я до сих пор была под завязку заполнена бисквитным человечком. Надеюсь, он там не разрастается в моем животе. А то ощущение сытости все не проходит. Хотя если бы была опасность, тетушка бы предупредила. Наверное, хорошо, что все сложилось так. Иначе, если бы ящик доставил мне еду, его заряд кончился бы раньше, и его не хватило бы на белье и одежду. Я еще раз с удовольствием потянулась, присела и попрыгала. Идеально! Никогда не думала, что бывает настолько удобная одежда. Хотя в предыдущей жизни я бы не рискнула, конечно, надеть такие сапоги. Мне всегда казалось, что они выглядят слишком откровенно и даже слегка вульгарно, хотя многие мои приятели считали подобную обувь дико сексуальной. Размышляя об этом, я взяла со стола зубную пасту со щеткой и внезапно осознала, что эти предметы из моего мира. Знакомые упаковки с названиями торговых марок не оставляли в этом никаких сомнений. Как так получилось? Хотя я же обозначила, что мне нужна обычнейшая человеческая паста. Наверное, даже если обычные люди есть не только в нашем мире, то они используют какие-то другие способы для чистки зубов. Глупо думать, что у всех все устроено одинаково. Или же наш мир, по мнению ящика, самый человеческий из всех, поскольку у нас вообще не принято верить в магию и считать ее чем-то обыденным и нормальным. Почистив зубы, я вернулась в свою комнату в баре. Перед тем, как лечь спать, платье и сапоги я все же сняла. Наверное, больше по привычке. Как-то психологически было сложно расслабиться в одежде. А сейчас, когда у меня появились подушка и одеяло, спать при полном параде и вовсе не было никакой надобности. В этот раз уснула я сразу. Но все равно, когда меня начала будить тетушка, ощущение было такое, что прошло лишь несколько минут. «Как же хочется спать!» — с зевком пробормотала я. «С таким графиком скоро мешки под глазами станут заметны из космоса». «Но выглядишь ты удивительно свежий!» — с удивлением констатировала тетушка. «Правда?» Я резко села на кровати, откинув одеяло. «Откуда это?» — ахнула тетушка. «Что за белье? Такое откровенное!» «Ой, точно! А там еще в шкафу магическое платье и сапоги. Я коротко рассказала ей о моем взаимодействии с ящиком, настороженно косясь на крохотную ручку, которой мне вчера отвесили мощный подзатыльник за операцию по добыче шоколада. Как бы и за ящик не досталось. Тетушка сначала напряглась, услышав о том, что ящик вступил со мной в общение, а потом неожиданно похвалила меня за находчивость. «Похоже, это артефакт высшего уровня», — покачала головой она. «Только такие артефакты обретают собственное сознание. Кто бы мог подумать? Видимо, заказчик убийства далеко не прост. Я бы на твоем месте, пожалуй, растерялась. А ты, надо же, не только сообразила, что сказать ящику, но еще и умудрилась получить у него много всего полезного, особенно средства из Прянигсберга». «А ты знаешь, что это за город такой?» «Слышала. Это легендарный город в Межмирье над сердцем всех миров. Туда очень многие хотят попасть, но, говорят, город притягивает только тех, кого выбирает сам. Там нет языковых различий, и как бы сильно ты ни отличался от остальных, тебя там примут как родного. Вещи из этого города обладают большой ценностью. Думаю, многие заплатили бы тебе за них огромные деньги. Возможно, ты даже и сама не знаешь всех позитивных свойств, полученных тобой шампуни и мыла». «А точно только позитивных?» «Насчет этого можешь не волноваться. Они точно безвредны. Все в Прянигсберге пропитано энергией жизни, энергией сердца миров. Поэтому, говорят, там можно без страха есть и пить все, что хотя бы теоретически съедобно. Думаю, ты и шампунь могла бы выпить без вреда для здоровья. Но лучше, конечно, этого не проверять. Самое главное, что благодаря этим средствам ты стала действительно похожа на нечисть. Посмотри-ка, волосы после сна вообще не растрепались. Так и блестят. Обычно такого эффекта добиваются с помощью чар». «Да, я тоже это отметила».